Я видел, как погиб меченый. Хорошо погиб, быстро. Всем бы так. Был человек, удар щупальцем, и нет человека. Лишь на земле расплывается кровавая клякса. А еще я видел прицел, что перед смертью он успел разрезать второе сердце, но толку от этого не было никакого. Артефакт оказался бесполезным, как и вся наша затея. Настя перестала орать, и мутанты Орфа вновь начали стрелять, однако уже было понятно, что все это бесполезно. Левая голова предводителя чернобыльских мутов посмотрела на меня и осклабилась, показав острые клыки. «Все равно спасибо, снайпер», — рыкнула она. «Так лучше, когда в бою, чем сидеть в своей конуре и выть от страха перед неизбежным. Благодарю за красивую смерть». Вот оно чего. Я думал, Орф меня укорять начнет за то, что привел его Нормов на погибель. Или вообще грохнуть попытается, а он вон как повернул. Все-таки крутой мут этот Орф, упокой зоны его вместе с теми, кто пришел сегодня сюда вместе с ним. Я не случайно похоронил их всех заранее, потому что когда бой становится бесполезным, значит, он проигран. К тому же плоть гигантской твари внезапно стала меняться, и потому как она менялась, уже было ясно, армии Орфа долго не продержаться. «Я убил его, мама!» Она не ответила. Ей было так же больно, как и ему, от того, что их общее тело рвал на части горячий свинец. Но он чувствовал, мама напряженно думает, и он слышал эти мысли. Атакующие мутанты были невосприимчивы к ментальному воздействию. Но при этом их все равно можно было убить одним движением щупальца, как он только что расплющил двуногого. Дело за малым, нужно лишь дотянуться до врагов, которые были вне досягаемости его ударов. Но он и не пытался атаковать. Своими щупальцами он прикрывал то, что осталось от мамы, ее лицо с глазами разбитыми пулями. Теперь он знал, как называются эти маленькие куски свинца, рвущие его тело. Память Кио стала его памятью тоже. Хорошо, что он не растворил маму полностью. И просто отлично, что пули хоть и ранили, но не смогли убить ее. Потому что решение все-таки нашла она. И он поразился, насколько оно было простым. Да, он поглотил всех кукол, которые помогали ему захватить город. Но память об их телах осталась в нем, о каждой клетке, использованной для строительства себя. Еще он ради интереса растворил в себе несколько металлических штуковин, которые назывались оружие, хотя это было очень непросто. Оружие с трудом переварилось, восполнив недостаток железа в огромном организме. И его строение тоже осталось в памяти. Теперь же мама предлагала запустить обратный процесс для того, чтобы спасти его. Только его. При этом она совершенно не думала о себе, лишь о своем сыне. И как только он осознал это, любовь к ней вспыхнула с новой силой. «Конечно, мама!» — ответил он. И мгновенно сгенерировал в себе достаточно кислоты, чтобы растворить металл Припяти, любую железяку от консервных банок до арматуры. Растворить, разложить на атомы и по памяти сконструировать в себе оружие и патроны. С куклами было проще. Их он просто слепил заново по памяти и выплюнул из себя, при этом значительно потеряв в массе. За все приходится платить. Правда, когда хорошо заплатишь, проблемы обычно решаются. Куклы стреляли, враги стреляли в них, падали и те, и другие. Но то, что его армия погибала, было не страшно. Стоило лишь дотянуться щупальцем до трупа, и тот вновь становился частью его. А растворить в себе мертвое тело и воссоздать вновь уже живым было просто и быстро. Несколько мгновений, и от него отпочковывался новый боец, который немедленно бросался в битву. И в его голове была единственная мысль — любой ценой защитить хозяина. Солдату других мыслей и не нужно. «Это все», — прохрипел Орф. Они перли толпой зомби, порожденные монстром, захватившим Припять. Тупые хари, знакомые дерганы, движения, автоматы в руках. Странные, с виду словно слепленные из пластилина, грубые копии АК. Но они стреляли, и мутанты Чернобыля падали, сраженные не пластилиновыми, а самыми настоящими пулями. Одна из них ударила в правую голову Орфа, снеся половину черепа. Голова лишь громко скульнула от боли и умерла, свесившись с плеча вожака мутантов и тупо глядя вперед уцелевшим глазом. А левая голова взвыла, и сколько же горя было в этом вое. Похоже, Орф потерял не бесполезный рудимент, а самого настоящего брата, с которым он с рождения делил одно тело на двоих. И пусть этот брат не мог внятно говорить, важно ли это. Главное, обе головы были нужны друг другу, и сейчас Орф выл, упав на колени и задрав голову к небу, и по его щекам катились самые настоящие слезы. Так он и умер, вторая пуля ударила ему в шею, разорвав горло, и жуткий вой прервался бульканьем. Орф пытался протолкнуть в легкие порцию воздуха, а в них лилась кровь. Я прервал его страдания, выстрелив в голову, ибо никто не должен мучиться перед смертью. Ни человек, ни мутант, ни любое другое живое существо. Я так считаю, таков мой личный закон, и плевать, если кто-то думает иначе. А потом я крикнул «В атаку!» и бросился вперед прямо на щупальца, стреляя на ходу в серебристое лицо Насти. Никто не повернул назад, рядом со мной бежали призрак, клык, мутанты и остатки армии Орфа. И стреляли, стреляли, стреляли. Куда я вел их? На что надеялся? На победу? Нет. Теперь мне и им нужно было только одно — смерть в бою, желательно такая же быстрая и вкусная, как у Меченого, с оружием в руках. Что может быть лучше для воина, всю жизнь не выпускавшего его из рук? И судя по тому, как при нашем приближении взметнулись вверх гигантские щупальца, я все сделал правильно. Это будет быстро. Никто не должен мучиться перед смертью. Особенно те, кто героически воевал вместе с тобой, плечом к плечу. Он рос стремительно, одновременно и обучаясь и совершенствуясь. Он научился растворять все, что попадалось ему на пути. И практически мгновенно... создавать из этого материала что угодно. Теперь в его памяти был не только собственный опыт, но и обширные знания матери, чье лицо он в знак благодарности сделал просто гигантским. По его мнению, оно прекрасно смотрелось в обрамлении щупалец, верхними кончиками почти достававшими до серых, тяжелых туч зоны. Его тело быстро научилось поглощать не только органику, но и чистую энергию. Поэтому, когда с неба упали первые ракеты, запущенные стальными птицами, это оказалось не страшно. Пара оторванных щупалец не в счет. Энергия, что расцвела в нем алыми бутонами разрывов, дала ему ощущение силы, о которой он не мог и мечтать. Он легко подчинил себе сознание двуногих, сидящих в этих стальных птицах, ментальным приказом заставил их подлететь поближе, после чего щупальцами расплющил летающие машины об землю. И не потому, что хотел их уничтожить. Ему нужно было, чтобы двуногие послали против него больше боевых машин, несущих снаряды с энергией. Эту мысль подсказала ему мама. Пусть Хома думают, что причиняют ему боль и могут уничтожить. Пусть тешат себя этой мыслью. Глупые двуногие. Они даже не представляют, что своими действиями лишь помогают ему двигаться к цели. Лицо президента было, как всегда, бесстрастным. Лишь его пресс-секретарь, знавший своего шефа слишком давно, мог понять, президент очень сильно обеспокоен. Две почти неприметные складки в уголках губ выдавали это, словно безошибочные индикаторы. «Я не ослышался?» — переспросил президент. «Вы просите о ядерном ударе?» «По Чернобыльской зоне? И что тогда будет с Киевом, с Белоруссией? Если вы не сделаете этого, то через несколько часов Киева не будет», — ответил посол Украины, выкладывая из портфеля на стол несколько спутниковых фотоснимков. «А через несколько суток и Белоруссия, хотя, судя по тому, как разрастается медуза, может это случиться быстрее. Взгляните». Она уже практически полностью покрыла собой Чернобыльскую зону и вот-вот вырвется за ее пределы. Эту раковую опухоль необходимо уничтожить как можно скорее. Мы уже испробовали все, что могли. Ее не берет ничто. «Я знаю», — перебил его президент. Мне уже все доложили до вашего приезда». «Но как это возможно?» — удивленно приподнял брови посол. «Это строго секретная информация. Думаю, сейчас уже не важно, откуда мы берем сведения о том, что у вас творится», — отозвался президент. «Важно то, что наши ядерные ракеты, способные поразить данную цель, уже находятся на стартовых позициях и приведены в полную боеготовность». И, предупреждая вопрос посла, добавил. «Просто мы немного раньше вас осознали масштаб проблемы и решили подстраховаться». Посол поджал тонкие губы. «Похоже, вы осведомлены о наших делах лучше, чем мы сами. Но как бы там ни было, мы просим помощи. Потому что эта мерзость, уничтожив нашу страну, вполне может приползти и к вам. Вот поэтому мы и подстраховались», — кивнул президент. «Что ж, присылайте официальный запрос от вашего правительства, и мы рассмотрим возможность такого рода помощи». «Вот он», — торопливо произнес посол, доставая из портфеля папку с тисненным трезубцем. «Как видите, мы тоже заранее подстраховались». Мощь этого удара была колоссальной. Он даже подумал, что не сможет пережить его, что океан чистой незамутненной энергии разорвет его на тысячи кусков. Но мама помогла сконцентрироваться, поверить в свои силы. Она просто беззвучно шепнула: «Держись, сынок!» И этого оказалось достаточно. Он собрался и принял в себя удар, несущий смерть всему живому, но не ему. Все живое на этой планете не умело впитывать в себя энергию смерти и обращать ее себе во благо. А еще ни у кого на Земле не было такой мощной поддержки. Глупые существа, отрываясь от своих матерей, они считают себя самостоятельными организмами, способными жить без той, кто дала им жизнь. Как же они ошибаются, и как много теряют в итоге. «Спасибо, мама!» — послал он теплую мысленную волну. «Не за что, сынок!» — пришел такой же теплый ответ, который он ощутил, словно нежное прикосновение заботливых рук. «Я люблю тебя, мама!» — с восторгом думал он, расширяясь вдвое, втрое, в пятеро против своих прежних размеров, поглощая почву, дома, деревья, все, что попадалось ему на пути. «И я люблю тебя!» — слышал он в ответ. И был счастлив так, как никто на этой планете. Вооруженные силы Австралии были приведены в полную боевую готовность. Ученые утверждали, что медуза остановит океан. И это вселяло надежду. К тому же сохранялось радиосообщение с Индонезией, которое пока не коснулись щупальца, и это тоже не могло не радовать. Может, медуза наконец насытилась, поглотив 4 материка из 6? Антарктида ее не заинтересовала. Что можно найти питательного в ледяной пустыне? Вдруг и до Австралии не доберется. Все-таки материк со всех сторон окружен водой, от ближайшей суши отделен коралловым морем, и добраться до него не так-то просто. Так в надеждах на лучшее прошло 4 дня, а на 5-й с острова Баду-Айленд, что лежит неподалеку от побережья Австралии, пришло сообщение: над Новой Гвинеей колышется огромный лес гигантских щупалец, взметнувшихся вверх чуть не до самого солнца. И этот лес медленно, но неуклонно движется на юг, к Коралловому морю, которое, как оказалось, совершенно не преграда для медузы.